— возгласил Федоров, доверчиво переполняясь отраженной радостью. «Господа, я читаю. Лука, замолчи. Телеграмма из Омска. Подпись генерал-лейтенанта Сухотина. Дано распоряжение командиру 23-го Восточно-Сибирского полка Зубицкому привести в повиновение мятежную роту 3-го железнодорожного батальона, водворить порядок на линии. Вышлите встречающего для заблаговременного ознакомления полковника Зубицкого с обстановкой. Представьте немедленно мне списки главарей восстания, также административных лиц, проявивших бездействие. Господа, поздравляю». «Так сказать, что значит бездействие?» Не разделяя той буйной радости, которая одолела Баранова, спросил Киреев. «Военный суд разберется. Я лично принимаю все меры. 67 телеграмм, господа». «Дозвольте, Роман Захарович, выехать мне на встречу Зубицкому», — быстро проговорил Сухов. «Полагаю, по старшинству право поехать принадлежит мне», — сверля полицмейстера злым взглядом возразил Киреев. И подумал, успел мерзавец первым выскочить. «А вдруг ночью сегодня в городе баталия начнется до подхода Зубицкого?» Вот этого Киреев и боялся, но делать было нечего. Он фыркнул и отошел в сторону. Анастасия из-за плеча отца заглянула в телеграммы. «А во второй что написано, папа?» «Да тут не так уж существенно. Из Красноярска. Словом, объясняет причины задержки важнейших телеграмм. Почта и телеграф были захвачены бунтовщиками. Понятно, почему Сухотин так долго мне не отвечал. Выходит, в Красноярске дела завязались еще почище наших, но...» Баранов ногтем щелкнул по бумаге. «Но войска там уже освободили телеграф. Господа, у меня появился аппетит. Настя, милая вдовушка, приглашай к столу. Чем Бог послал? Прошу. Рождество твое, Христе, Боже наш, воссия мира и свет разума, в нем бо звездам служащие звездою учахуся», — запел он. И все гости в разброд подтянули ему. Глава 21. Одна за другой догорели елочные свечи, было их всего 5. Последняя долго не гасла, огонек то замирал маленькой желтой точкой на конце фитиля, то вдруг тянулся кверху вздрагивающим язычком пламени. И тогда по окнам, забеленным узором инея, пробегали красноватые тени. Порфирий и Лиза сидели рядом, смотрели на мигающий огонек. Это была их первая в жизни елка, и потому каким-то особенным миром и счастьем веяло теперь от этого зеленого деревца. С одинаковой голубой кофточки, с золотистыми косами, распущенными на концах, Лиза цвела. Под вечер приходил Борис, для него зажгли в первый раз елочные свечи. Он смеялся, прыгал и пел, вместе с Ленкой затеял веселую игру в жмурки. Ребячья забава увлекла Клавдию, Дарью, завязав платком глаза, ходила по избе с растопыренными руками, и Лиза, то справа, то слева, ей кричали «Огонь! Огонь!», и вдруг она узнала голос Порфирия. «Огонь!». Потом весь вечер он веселился вместе с семьей, и Лиза не улавливала в лице у него прежней холодной скованности. После ужина Лиза провожала Бориса. Когда она вернулась, все уже спали. Только Порфирий ее дожидался, один сидел в темноте. «Как ты зазябла», — сказал он. На ощупь помог ей раздеться, повел рядом с собой. Они сели на скамью у печи. Порфирий распахнул пиджак, полой прикрыл Лизины плечи, тесно прижался к ней. Ириза почувствовала, поняла, что неспроста так долго дожидался ее Порфирий.